Урок пятый. Здравый смысл против измены. Шел третий год нашей работы, и я падал духом все больше и больше. Терапия безнадежно увязла. Трясина депрессии утянула Айрин настолько глубоко, что я не мог ни сдвинуть ее с места, ни приблизиться к ней. Когда я спросил ее, как она себя чувствует на сессии, близко или далеко от меня, она ответила: «Вы за 39 земель». Я вас еле вижу. Айрин, я знаю, вам уже надоело это слушать, но нам совершенно необходимо подумать о приеме антидепрессантов. Нужно разобраться и понять, почему вы так решительно этому сопротивляетесь. Мы оба знаем, что означает этот прием лекарств. И что же? Это означает, что вы бросаете нашу терапию, отказываетесь от нее. Я не та, которую можно подправить на скорую руку. «На скорую руку, Айрин? 3 года?» «Я хочу сказать, что даже если я после лекарств почувствую себя лучше, это не решение проблемы. Это только отсрочит то, что мне все равно придется и дальше жить со своей потерей». Какие бы аргументы я ни использовал, я не мог разубедить ее в этом, но в конце концов она заставила меня улыбнуться, разрешив выписать ей антидепрессанты. Результат был тот же, что и при первой попытке, 2 года назад. 3 разных препарата оказались не только неэффективными, но вызвали неприятные побочные явления, сильную сонливость, чужеродные и страшные сны, полную потерю сексуальности и чувственности, пугающее чувство безразличия ко всему, отчуждение от самой себя и от того, что ее волнует. Когда я предложил Айрин посетить психофармаколога, она наотрез отказалась. Доведенный до отчаяния, я в конце концов выставил ей ультиматум: или вы идете к специалисту и следуете его рекомендациям, или я не буду с вами работать. Айрин смотрела на меня невозмутимо. Как обычно, строгая и сдержанная, она не выказала ничего особенного ни в словах, ни в движениях. «Я обдумаю это и отвечу вам на следующей сессии», — ответила она. Но на следующей встрече, вместо прямого ответа на мой ультиматум, она протянула мне журнал «Нью-Йоркер», открытый на статье русского поэта Иосифа Бродского о скорби и разуме. «Вот здесь», — сказала она, — «вы найдете ключ к тому, что пошло не так в терапии. А если нет, если вы прочтете и не найдете ответа, тогда я пойду к вашему консультанту». Пациенты часто просят меня почитать что-то с их точки зрения интересное, какую-нибудь книгу по самопомощи, статью о новой терапии или теории, фрагмент какой-то книги, поразивший их близостью с их собственной ситуацией. Не раз пациенты-писатели приносили мне свои объемные рукописи со словами: «Вы многое обо мне узнаете, когда прочтете это». Но, как правило, оно того не стоит. Гораздо быстрее получается, если пациент сообщает мне все нужное устно. Кроме того, пациентам ни к чему мое откровенное мнение. Я обычно занимаю слишком грандиозное место у них в сознании и просто не могу себе позволить объективные отзывы. Очевидно, что пациенты ищут другого, моего одобрения и восхищения, а терапевту гораздо быстрее разобраться с этими потребностями напрямую, чем проводить долгие часы за чтением рукописей. Обычно я под благовидным предлогом отказываю или в крайнем случае соглашаюсь бегло просмотреть рукопись. Я ценю свое личное время, отведенное на чтение, и охраняю его. Но начав читать статью, рекомендованную Айрин, я не чувствовал, что это чтение меня обременяет. Я научился глубоко уважать не только вкус, но и ясный ум Айрин, и раз она верит, что в этой статье содержится ключ к выходу из нашего тупика, значит, мое время не будет потрачено даром. Конечно, я бы предпочел непосредственное общение, но я учился воспринимать манеру общения Айрин, непрямую и часто поэтическую. Этому языку она научилась у своей матери. В отличие от отца, воплощения ясности и рациональности, преподавателя точных наук в старших классах маленькой школы на Среднем Западе, мать Айрин, художница, выражалась намеками. Айрин научилась узнавать о настроениях матери по косвенным признакам. Например, когда у матери было хорошее настроение, она могла сказать: «Я собираюсь поставить несколько ирисов в бело-синюю вазу». О своем настроении она сообщала и другим путем, каждое утро по-разному размещая кукол на кровати Айрин. Статья Бродского начиналась с анализа первых двух четверостишей стихотворения Роберта Фроста «Войди». «Подошел я к лесу, там дрозд пел, да как? Если в поле был еще сумрак, в лесу был мрак. Мрак такой, что печуге в нем не суметь половчей усесться на ветке, хоть может петь». Я всегда считал, что «Войди» — красивые и наивные стихи о природе. Я, подросток, учил их наизусть в школе и громко декламировал, катаясь на велосипеде по парку Дом ветеранов в Вашингтоне. Но Бродский, блестяще разобрав стихотворение строчку за строчкой, слово за словом, продемонстрировал другой, мрачный смысл стихотворения. Например, в первом четверостишии. Есть что-то зловещее в том, что дрозд, сам поэт, автор, приближается к опушке леса и созерцает его сумрачность. А разве второе четверостишие — просто лирическая мелодия? И в самом деле, что имеет в виду поэт, говоря, что в лесу слишком темно, так, что даже не суметь половчей усесться на ветке, хоть может петь? Может быть, под пением он подразумевает религиозный ритуал, соборование перед смертью? Может быть, это погребальная песня Фроста о том, что уже слишком поздно, что он осужден на вечные муки? И действительно, следующие четверостишие подтверждают эту точку зрения. Короче говоря, Бродский убедительно доказывает и то, что стихотворение действительно мрачное, и то, что Фрост гораздо более мрачный поэт, чем принято считать. Я был заворожен. Статья проливала свет на то, почему это стихотворение, как и многие другие обманчиво простые творения Фроста, так захватывали меня в юности. Но какая тут связь с Айрин? Где ключ к нашим проблемам в терапии, которую она обещала? Я стал читать дальше. А дальше Бродский обращается к анализу длинного повествовательного стихотворения, зловещей пасторали под названием «Домашние похороны». Действие происходит в домике фермера на лестнице с перилами, и это разговор, последовательность движений, некий балет с участием фермера и его жены. Я сразу же, конечно, подумал о родителях Айрин, которые жили на ферме на Среднем Западе, и о лестнице с перилами, по которой спустилась Айрин почти 30 лет назад, чтобы услышать по телефону о смерти Аллена. Стихотворение начинается словами. «Он увидел ее снизу лестницы, прежде чем она увидела его. Она из двери вышла наверху и оглянулась, точно бы на призрак. Спустилась на ступеньку вниз, вернулась и оглянулась снова». Фермер заговорил, двигаясь к жене, «Что ты там видишь сверху? Ибо я хочу знать». Жена в ужасе и отказывается отвечать. Она уверена, что муж никогда не увидит то, что видит она, и позволяет ему подняться по лестнице. Фермер, поднявшись по лестнице к окну второго этажа, внимательно смотрит наружу и понимает, на что смотрела его жена. Он удивлен, что никогда не замечал этого раньше. «Родительское кладбище». Подумать, все уместилось целиком в окне. Оно размером с нашу спальню, да? Плечистые приземистые камни. Гранитных два и мраморный один на солнышке стоят под косогором. Я знаю, знаю, дело не в камнях. Там детская могилка. Нет, не смей! С этими словами жена проскальзывает мимо него, бежит вниз по лестнице, оглядываясь с вызовом и злобой, и направляется к выходу. Удивленный фермер спрашивает, «Мужчина что, не смеет говорить о собственном умершем сыне, так?» «Не ты», — отвечает жена, — «не знаю точно, смеет ли мужчина», — добавляет она и начинает искать шляпу. Фермер хочет попросить, чтобы она впустила его в свое горе и обращается к ней с неудачно выбранными словами. «Ты хватила через край, как можно материнскую утрату, хотя бы первенца, переживать так безутешно пред лицом любви? Слезами ты его не воскресишь». Жена остается так же холодна и безучастна, и он восклицает. «Вот дожили! Ну, женщина! Скажи, мужчина что, не смеет говорить о собственном умершем сыне, так?» Жена отвечает, что он не умеет говорить, что он бесчувственный. Она видела в окно, как он бодро копал могилу для своего сына. «Как высоко летел с лопаты гравий! Летел туда-сюда, небрежно падал и скатывался с вырытой земли!» И как, закончив копать, он пришел на кухню. Жена вспоминает. «Ты там сидел, на башмаках сырая земля с могилы нашего ребенка, и думать мог о будничных делах. Я видела, ты прислонил лопату к стене за дверью, ты ее принес». Жена настаивает, что таким манером ее горе не лечится, и что так ему ничуть не поможешь. Никто из ближних не в силах подойти так близко к смерти, чтобы помочь в несчастье. Если ты смертельно болен, значит, ты один, и будешь умирать совсем один. Конечно, ближние придут к могиле, но прежде чем ее зароют, мысли уже вернулись к жизни и живым, к обыденным делам. Как мир жесток! Я так не убивалась бы, когда бы могла хоть что поправить, если б, если б. Муж заботливо отвечает, что теперь, когда она выговорилась, ей станет легче. Он говорит, что уже хватит горевать. Зачем напрасно бередить себя? В последних строках поэмы жена открывает дверь, чтобы уйти. Муж пытается не пустить ее. «Куда ты собралась? Скажи, постой, я силой возвращу тебя, силком!» Очарованный, я прочитал статью целиком, а в конце мне пришлось напомнить самому себе, зачем я ее читал. Что за ключ к внутренней жизни Айрин она содержит? Сначала я подумал о ее инициальном сне, в котором она должна была прочитать старинный текст до того, как она прочтет современный. Очевидно, мы должны продолжать работу с ее потерей брата. Я уже понял, что его смерть повлекла множество других потерь, как одна костяшка домино, падая, увлекает за собой другие. Семья Айрин не оправилась от удара. Мать так и не пришла в себя после смерти сына и погрузилась в хроническую депрессию. Отношения между родителями никогда не смогли обрести прежней гармонии. Возможно, это стихотворение — суровое изображение того, что случилось в доме Айрин после смерти ее брата, особенно конфликта родителей, отца и матери, которые пытались пережить гибель сына, каждый по-своему, диаметрально противоположными способами. Такое часто бывает после смерти ребенка. Муж и жена горюют по-разному. В соответствии с гендерными стереотипами, женщина чаще всего переживает свое горе открыто, эмоционально, а мужчина подавляет его или отвлекает себя какими-то занятиями. У многих пар эти два способа приходят в противоречие друг с другом. Именно поэтому так много браков распадается после потери ребенка. Я задумался о том, что роднит Айрин с другими образами из домашних похорон. Изменение размера кладбища при смене точки обзора – блестящая метафора Фроста. Для фермера оно было размером со спальню, так мало, что целиком умещалось в окне, а для матери столь огромно, что она ничего кроме него не видела. И еще окна. Окна всегда привлекали Айрин. «Я хотела бы всю жизнь прожить в высотном доме, глядя в окно», — как-то сказала она. Еще она представляла себе, как переедет в большой викторианский дом у моря. «И проведу остаток жизни, то созерцая океан через окно гостиной, то прогуливаясь по вдовьей дорожке на крыше». Примечание. Вдовья дорожка — огражденная платформа на крыше прибрежного дома, где жены моряков ожидали своих мужей. Горечь жены фермера по поводу друзей, которые ненадолго придут на могилу и немедленно вернутся в свою обычную жизнь — постоянная тема в терапии Айрин. Однажды, чтобы сделать ее более отчетливой и наглядной, Айрин принесла мне репродукцию картины Брейгеля «Падение и кара». «Поглядите на этих крестьян», — сказала она. «Работают себе и даже не посмотрят туда, где мальчик падает с неба». Она даже принесла стихотворение Одена, описывающее эту картину. «Рассмотрим и кара Брейгеля. С какой линцой все вокруг взирают мимо трагедии. Пахарь, сжимавший плуг, мог слышать вскрик и последний всплеск, но падению вряд ли придал значение. Солнце свет, как и положено свету, выбелил ноги в зеленке вод тающие, а на роскошном паруснике народ, глянув было, как мальчик упал с небес, невозмутимо отбыл по назначению». Что еще общего у Айрин с домашними похоронами Фроста? Мать цепляется за свое горе, а приземленный отец не может дождаться, когда же жена успокоится. Все это совпадало с тем, что Айрин рассказывала мне о своей семье. Но эти наблюдения, как бы ни были они наглядны и информативны, не объясняли в достаточной степени, почему Айрин так настаивала, чтобы я прочел эту статью. «Ключ к тому, что пошло не так в терапии», — так сказала она, — «так пообещала». Я почувствовал разочарование и подумал, что, может быть, переоценил ее, что в кои-то веки она не добилась своего. На следующей сессии Айрин вошла в кабинет и, как всегда, прошествовала к своему месту, не глядя на меня. Она уселась поудобнее, поставила сумочку на пол рядом с собой, а потом, вместо того, чтобы, как обычно, в начале сессии несколько секунд молча глядеть в окно, сразу повернулась ко мне и спросила: «Вы прочитали статью?» «Да, прочитал. Изумительная статья. Спасибо, что посоветовали». «И?» Айрин подгоняла меня. «Это было захватывающе. Я слышал, как вы рассказывали мне о жизни ваших родителей после смерти Алина, но, прочитав эти стихи, я словно увидел все своими глазами. Теперь я гораздо лучше понимаю, почему вы не смогли вернуться к родителям, насколько глубоко вы отождествляли себя со своей матерью, с ее способом жить, с тем, как она боролась с отцом». Я не мог продолжать. Выражение растущего неверия на лице Айрин осадило меня. Она вглядывалась в меня с таким изумлением, словно она была учительница, а я ученик, настолько тупой, что она вообще не понимала, как я попал к ней в класс. Наконец она прошипела сквозь стиснутые зубы: «Фермер с женой из этого стихотворения — это не мой отец и не моя мать. Это мы, вы и я». Она остановилась, взяла себя в руки и через пару минут прибавила более мягким голосом: «Я имею в виду, что у них есть что-то общее с моими родителями, но, по сути, фермер и его жена — это вы и я в этой самой комнате». У меня закружилась голова. «Ну, конечно же, конечно!» Мгновенно каждая строчка домашних похорон наполнилась новым смыслом. Я лихорадочно думал: «Никогда в жизни, ни до, ни после того, мне не приходилось так быстро соображать». «Значит, это я тот, кто притащил грязную лопату в дом?» Айрин порывисто кивнула. «И это я пришел на кухню в ботинках, облепленных могильной землей?» Айрин опять кивнула, на этот раз не так сурово. «Может, благодаря моей быстрой реакции мне все же удастся реабилитировать себя в ее глазах?» «И это я тот, кто бранит вас за то, что вы цепляетесь за свое горе, кто говорит, что вы хватили через край, и спрашивает, зачем напрасно бередить себя. Я тот, кто копает могилу так размашисто, что гравий летит во все стороны. Я, чьи слова постоянно обижают вас. И это я тот, кто пытается протиснуться между вами и вашим горем. И, несомненно, я тот, кто встает у вас на пути в дверях и пытается силой влить вам в горло лекарство от горя». Айрин кивнула. Слезы заполняли ее глаза и стекали по щекам. Впервые за 3 года отчаяния она открыто плакала в моем присутствии. Я протянул ей бумажный носовой платок и себе взял один. Она дотянулась до моей руки. Мы снова были вместе. Как же вышло, что мы оказались так далеко друг от друга? Оглядываясь, я понимаю, что произошло серьезное столкновение наших мироощущений. Я — экзистенциальный рационалист, она — раненый горем романтик. Может быть, раскол был неизбежен? Может быть, наши способы совладать с трагическими событиями в сущности противоречат друг другу? Как наилучшим образом встретиться с жестокими экзистенциальными фактами жизни? Думаю, Айрин в глубине души чувствовала, что есть лишь 2 в равной степени неприятные стратегии. Или принять в какой-то форме, что отрицаешь реальность, или жить в невыносимой тревоге ее осознавания. Не эту ли дилемму высказал Сервантес устами бессмертного Дон Кихота? Что лучше для тебя, мудрое безумие или дурацкое здравомыслие? У меня есть убеждение, которое оказывает большое влияние на мой терапевтический подход. Никогда не поверю, что осознавание реальности ведет к безумию, а ее отрицание — к здравомыслию. Я всегда относился к отрицанию как к врагу и бросал ему вызов при каждом удобном случае, и в терапии, и в личной жизни. Я не только сам всегда старался избавиться от всех личных иллюзий, сужающих мое мировоззрение, делающих меня меньше и зависимее, но и своих пациентов поощряю делать то же самое. Я убежден, хотя прямая конфронтация с чьей-нибудь экзистенциальной ситуацией может вызвать страх и дрожь, но в конечном счете она обогащает и исцеляет. Мой психотерапевтический подход можно выразить словами Томаса Харди: «Лучшее в том, чтобы на худшее трезво взглянуть». И поэтому с самого начала терапии я разговаривал с Айрин голосом разума. Я поощрял ее по многу раз проигрывать со мной обстоятельства смерти мужа и последующие события. «Как ты узнаешь о его смерти? Ты будешь с ним, когда он умрет? Что ты будешь чувствовать? Кому ты позвонишь?» Точно так же мы с ней репетировали и его похороны. Я сказал ей, что пойду на похороны, и если ее друзья не захотят задержаться у могилы, то уж я, во всяком случае, останусь. Если другие побоятся выслушать ее мрачные мысли, я, наоборот, потребую, чтобы она высказала их мне. Я пытался избавить ее сны от террора ночных кошмаров. Каждый раз, когда Айрин переходила в иррациональную сферу, я неизменно вставал у нее на пути. Например, она испытывала чувство вины из-за того, что ей было приятно проводить время с другим мужчиной. Она считала, получая удовольствие от жизни, она изменяет Джеку. Если Айрин шла с мужчиной на пляж или в ресторан, где прежде бывала с Джеком, она чувствовала, что предает его, оскверняя неповторимость их любви. С другой стороны, когда она шла куда-нибудь, где раньше не бывала, ее мучило чувство вины. «Как я могу жить и наслаждаться новыми впечатлениями, когда Джек мертв?» Еще она чувствовала вину за то, что была недостаточно хорошей женой. Психотерапия помогла ей во многом измениться. Она стала мягче, внимательнее и нежнее к другим людям. «Как несправедливо по отношению к Джеку, — говорила она, — что теперь я могу дать другому мужчине гораздо больше, чем давала ему. Снова и снова я сражался с подобными заявлениями. «Где теперь Джек?» — спрашивал я. «Нигде, только в памяти», — всегда отвечала она, — «в ее памяти и в памяти других людей». У Айрин не было никаких религиозных верований, и она никогда не предполагала, что после смерти сознание сохраняется или что существует какая-то другая жизнь, поэтому я донимал ее рациональными доводами. «Если он не способен ощущать, чувствовать и сознавать и не наблюдает за вашими действиями, каким образом его может задевать и ранить то, что вы проводите время с другим? Кроме того, — напоминал я, — Джек перед тем, как умереть, недвусмысленно высказал свое желание, чтобы жена была счастлива и снова вышла замуж. Разве он хотел бы, чтобы вы и дочь утонули в скорби? Так что даже если его сознание до сих пор где-то существует, он не будет чувствовать, что его предали. Он будет рад, что вы оправились». И в любом случае, — подводил итог я, — сохранилось ли где-то сознание Джека или нет, такие понятия, как несправедливость и предательство, не имеют смысла. Временами Айрин видела яркие сны, в которых Джек был жив, обычное явление у людей, переживших смерть близкого человека. А когда просыпалась, ее как обухом по голове било осознание, что это лишь сон. Порой она горько плакала, что он где-то там страдает. Иногда, придя на кладбище, она плакала от ужасной мысли, что он заперт в холодном гробу. Ей снилось, что она открывает морозилку и обнаруживает там уменьшенную копию Джека, который вглядывается в нее широко раскрытыми глазами. Я методично и безжалостно напоминал ей о ее же точке зрения, что где-то там его нет, что он, разумный и чувствующий, больше не существует. Напоминал я и о ее желании, чтобы он мог наблюдать за ней. По моему опыту, любой человек, потерявший жену или мужа, страдает от ощущения, что за его жизнью никто не наблюдает. Айрин хранила множество личных вещей Джека, и когда ей нужно было подобрать подарок дочери на день рождения, часто рылась в ящиках его письменного стола. Айрин была окружена таким количеством материальных напоминаний о Джеке, что я боялся, как бы она не превратилась в мисс Хэвишем из романа Диккенса «Большие надежды». Женщину, настолько завязшую в горе, жених бросил ее у алтаря, что она многие годы жила в паутине своей потери, не снимая подвенечного платья и не убирая со стола, когда-то накрытого для свадебного пира. Поэтому на протяжении всей терапии я подстегивал Айрин отвернуться от прошлого, вернуться в жизнь, ослабить узы, привязывающие ее к Джеку. «Уберите несколько его фотографий, обновите обстановку в доме, купите себе новую кровать, вытащите все вещи из стола и выбросите их, поезжайте куда-нибудь, где раньше не бывали, сделайте что-нибудь, чего раньше никогда не делали, перестаньте так помногу беседовать с Джеком». Но то, что я называл здравым смыслом, Айрин называла изменой. Что я называл вернуться к жизни, для нее было предательством любви. Что я называл отделиться от умершего, она называла отказаться от своей любви. Я думал, что мой рационализм — то, что нужно Айрин, а она считала, что я оскверняю чистоту ее горя. Я думал, что веду ее обратно к жизни, а она думала, что я пытаюсь силой заставить ее отвернуться от Джека. Я думал, что вдохновляю ее на проявление экзистенциального героизма, а она думала, что я самодовольный и ограниченный зритель, наблюдающий за ее страданиями из удобного кресла в партере. Меня ошеломляло ее упрямство. Как она не понимает, что Джек на самом деле умер, что его сознание погасло, что в этом нет ее ошибки и вины, что она не приносит несчастья, что она не вызовет моей смерти или смерти мужчины, которого полюбит, что она не обречена вечно претерпевать трагедию, что она цепляется за извращенные верования, потому что страшно боится альтернативы. Боится признать, что окружающей вселенной глубоко безразлично, счастлива Айрин или несчастна. А ее поражала моя тупость. Как Ирф не понимает? Как он не видит, что он стирает мою память о Джеке, оскорбляет мое горе, принося на подошвах могильную землю и оставляя лопату в кухне? Как он не может понять, что я всего лишь хочу смотреть в окно на могилу Джека, что меня бесит, когда он пытается вырвать его из моего сердца, что временами, как бы я ни нуждалась в нем, мне просто необходимо уйти от него подальше, проскользнуть мимо него на лестнице, глотнуть свежего воздуха, что я тону, цепляясь за обломки своей прошлой жизни, а он пытается силой разжать мои пальцы. Как он не понимает, что Джек умер из-за моей отравленной любви? В тот вечер, анализируя прошедшую сессию, я вспомнил другую пациентку, с которой я работал пару десятилетий назад. Всю юность она провела в долгой, изматывающей борьбе с всезапрещающим отцом. Когда она, впервые покидая дом, уезжала на учебу в колледж, отец повез ее на машине и испортил ей всю поездку, так как, будучи в своем репертуаре, не переставая говорил про безобразный, замусоренный придорожный ручей. Дочь же со своей стороны видела сельский пейзаж с прекрасной чистой речушкой. Много лет спустя, уже после смерти отца, дочь случайно снова поехала по той же дороге и заметила, что ручьев оказывается два, по одному с каждой стороны. «Но на этот раз», — грустно рассказывала она, — «я была за рулем, и ручей, который виднелся через окно со стороны водителя, был именно такой, как его описывал отец, безобразный и замусоренный». Все составные части этого урока — тупиковая ситуация с Айрин, ее настойчивое требование прочесть стихотворение Фроста, мое воспоминание о рассказе пациентки про автомобильную поездку были крайне ценны и поучительны. С поразительной ясностью я вдруг осознал, что для меня настала пора слушать, отставив в сторону свое личное мировоззрение, не навязывать свой стиль и свои взгляды моим пациентам. Пришла пора мне посмотреть наружу через окно Айрин. Урок шестой. Не посылай узнать, по ком звонит колокол. Примечание. Из проповеди Джона Донна. «От каждой смерти мне убыток, ибо я — плоть от плоти человечества. Так что не посылай узнать, по ком звонит колокол. Он звонит по тебе». Последние слова цитаты впоследствии были взяты Эрнестом Хемингуэем как заглавие для романа. Однажды на четвертом году терапии Айрин принесла большую папку, положила ее на пол, медленно расстегнула пряжку и вытащила большой холст, держа его оборотной стороной ко мне, так что я не видел изображения. «Я вам говорила, что беру уроки рисования», — спросила она в нехарактерной ей игривой манере. «Нет, первый раз слышу. Я считаю это замечательно». «И я в самом деле так думал». Я не увидел ничего обидного в том, что она об этом упомянула между делом. Как каждый психотерапевт, я привык к тому, что пациенты забывают упоминать о положительных изменениях в своей жизни. Возможно, это просто неправильное понимание, ошибочное предположение пациентов. Поскольку терапия ориентирована на патологию, терапевтов интересуют только проблемы. Правда, те пациенты, у которых выработалась зависимость от терапии, намеренно скрывают положительные события и результаты, иначе терапевт может решить, что они больше не нуждаются в его помощи. И вот Айрин сделала вдох и перевернула холст. Мне открылся натюрморт, простая деревянная чаша, а в ней лимон, апельсин и авокадо. Впечатленный художественными талантами Айрин, я все же чувствовал разочарование. Насколько содержание было поверхностным и бессмысленным, а я надеялся увидеть что-то более относящееся к нашей работе. Однако я притворился, что мне интересно, и похвалил Айрин с убедительной восторженностью. Но не так убедительно, как я думал, и в скором времени я это понял. На следующей сессии Айрин объявила, что записывается на рисование еще на полгода. «Замечательно! К тому же преподавателю». «Да, тот же преподаватель, тот же курс. То есть уроки натюрморта». «Вы как будто надеетесь, что нет. Вы явно что-то недоговариваете. Например, мне стало не по себе. У вас есть какие-то подозрения?» «Похоже, я угадала», — ухмыльнулась Айрин. «Вы обычно не опускаетесь до традиционной уловки психотерапевтов отвечать вопросом на вопрос». «Айрин, от вас не укроется ни один мой прием». «Ну хорошо, признаюсь, я испытываю противоречивые чувства по поводу ваших художественных занятий. Этому приему я всегда учу своих студентов. Если два конфликтующих чувства ставят вас перед дилеммой, лучше всего выразить и оба эти чувства, и дилемму. Во-первых, как я уже сказал, мне очень понравилась ваша картина. Я сам начисто лишен художественного дара и к творениям такого уровня отношусь с уважением». Я запнулся в нерешительности, и Айрин подтолкнула меня. «Ну да, я страшно доволен, что живопись доставляет вам радость, и потому боюсь показаться даже самую малость критичным. Но, наверное, я надеялся, что вы с помощью своего искусства будете делать что-то такое, более, как бы это сказать, созвучное нашей терапии». «Созвучное?» «Мне вот что нравится в нашей с вами работе сейчас. На мой вопрос о ваших мыслях вы всегда отвечаете полно и обстоятельно. Иногда это мысль, размышление, но часто вы описываете какой-то внутренний образ. У вас превосходное визуальное мышление. И я надеялся, что вы объедините свое искусство и терапию каким-то синергетическим способом. Не знаю, может быть, я надеялся, что в вашей живописи будет больше экспрессионизма? Или катарсиса, что она прольет свет на что-то. Может быть, вы даже смогли бы проработать на холсте какие-то свои болезненные проблемы. Но натюрморт, несмотря что он технически безупречен, он такой безоблачный, безмятежный, так далек от конфликта и боли». Видя, что Айрин закатывает глаза, я добавил: «Вы поинтересовались, о чем я думаю, вот я и сказал. И я не защищаю свою точку зрения. Я на самом деле считаю, что было бы ошибкой критиковать какое-либо из занятий, если оно дает вам отдохновение». «Ирф, я не думаю, что вы хорошо разбираетесь в живописи. Вы знаете, что значит «натюрморт» по-французски?» Я покачал головой. «Натюрморт». «Мертвая природа?» «Да». «Рисовать натюрморт значит медитировать о смерти и распаде. Рисуя фрукты, я не могу не видеть, как мои натурщики умирают и разлагаются день ото дня. Когда я рисую, я очень близка к нашей терапии. Я ясно ощущаю, что Джек перешел из жизни в прах. Остро ощущаю присутствие смерти и запах разложения во всем живом. «Во всем?» — спросил я. Она кивнула. «В вас? Во мне?» «Во всем», — ответила она. «Особенно во мне». Наконец-то! Это заявление или что-то подобное я выцарапывал из Айрин с самого начала нашей совместной работы. Оно возвещало переход на новую стадию терапии, о чем свидетельствовал необычайно сильный сон. Айрин принесла его недели через две. «Я сижу за столом. За таким обычно заседают. Там и другие люди, а вы сидите во главе стола. Мы все работаем над чем-то, может быть, рассматриваем заявки на гранты. Вы просите меня принести вам какие-то бумаги. Комната маленькая, и чтобы подойти к вам, мне приходится пройти совсем рядом с окнами, которые открыты и доходят до самого пола. Из них очень легко выпасть, и я просыпаюсь с пронзительной мыслью. Как же вы могли подвергнуть меня такой опасности? Это главная тема, она в опасности, а я не способен ее защитить. Стала набирать силу. Несколько ночей спустя Айрин приснились два сна, один сразу после другого. Сны, идущие подряд и дополняющие друг друга, часто передают одну и ту же мысль. Наш друг Гомункулус, тот, кто плетет сны, забавляется, придумывая разные вариации особенно захватывающей темы. Первый сон. Вы руководитель группы. Вот-вот случится что-то опасное. Не знаю, что именно, но вы уводите группу в лес, в безопасное место. Во всяком случае, должны увести. Но тропа, по которой вы нас ведете, становится все каменистее, все уже и темнее. Потом вообще пропадает. Вы исчезаете, и мы остаемся одни, потерянные и очень испуганные. Второй сон. Мы та же группа, все в номере гостиницы. И снова какая-то опасность. Может, кто-то вломится, а может, торнадо. Вы снова уводите нас от опасности. Вы ведете нас вверх по пожарной лестнице с черными железными ступенями. Мы все лезем и лезем, но она никуда не ведет, просто заканчивается у потолка, и нам приходится спускаться обратно. За этими снами последовали и другие. В одном сне я вместе с Айрин сдавал экзамен, и мы оба не знали ответов на вопросы. В другом она смотрела на себя в зеркало и видела красные трупные пятна у себя на щеках. В третьем она танцевала с гибким молодым человеком, а потом он вдруг бросил ее посреди танцплощадки. Айрин повернулась к зеркалу и отпрянула. Ее лицо покрывала обвисшая красная кожа, усыпанная отвратительными чирьями и кровавыми волдырями. Послание этих снов было кристально ясным. Опасности и разложения не избежать. И я не спаситель, напротив, я ненадежен и бессилен. Вскоре особенно сильный сон добавил и третий компонент. Вы мой гид в безлюдном месте в какой-то чужой стране, может быть, в Греции или в Турции. Вы ведете открытый джип, и мы ссоримся из-за того, что посетить. Я хочу увидеть красивые древние руины, а вы хотите отвезти меня в современный занюханный городишко. Вы начинаете так гнать, что я пугаюсь. Потом джип застревает, и мы елозим взад-вперед над бездной. Я смотрю вниз и не вижу дна. Этот сон, содержащий противоречие между прекрасными древними руинами и вульгарным современным городом, отражает, конечно, наши постоянные дебаты об измене и здравомыслии. Какую дорогу выбрать? Древние прекрасные руины, первый текст, прежней жизни Айрин или достойную сожаления ужасную новую жизнь, которую она видит впереди? Но в этом сне был намек и на новый аспект нашей работы. В более ранних снах я никчемный. Теряю тропу в лесу, веду Айрин вверх по пожарной лестнице, которая идет только до потолка, не готов к экзамену. А в этом сне я не просто никчемный и не могу защитить ее. Я еще и опасен, я подвожу ее к грани гибели. Через пару ночей Айрин приснилось, что мы обнимаемся и нежно целуемся. Но это милое начало обращается в ужас, когда мой рот разевается все шире и шире, и я начинаю заглатывать Айрин. «Я все боролась, боролась», — рассказывает она, — «но не могла вырваться». Никогда не посылай узнать, по ком звонит колокол. Он звонит по тебе. Таким образом, как почти 400 лет назад заметил Джон Донн, теперь его слова знают все. Погребальный колокол звонит не только по умершим, но и по тебе, и по мне, продолжающим существовать, но лишь до срока. Это понимание старо, как сама история. 4000 лет назад герой вавилонского эпоса Гильгамеш осознает, что смерть его друга Энкиду предвещает его собственную. «Энкиду, стал ты темен, и меня не слышишь, и я не так ли умру, как Энкиду? Тоска в утробу мою проникла, смерти страшусь и бегу в пустыню». Чужая смерть ставит нас перед лицом собственной смерти. Хорошо ли это? Следует ли поощрять такое противостояние в психотерапии горя? Говорят, не буди лихо, пока оно тихо. Вопрос. Зачем раздувать пламя страха смерти в сердцах людей, потерявших близкого и без того придавленных к земле своей потерей? Ответ. Потому что такое противостояние собственной смерти может дать толчок позитивным изменениям личности. Понимание терапевтического потенциала первого опыта столкновения со смертью при работе с людьми, потерявшими близких, пришло ко мне много лет назад, когда 60-летний мужчина описал мне свой ужасный ночной кошмар. Сон приснился ему после того, как он узнал, что рак шейки матки у его жены дал метастазы и больше не поддается лечению. Во сне он бежит по старому разрушающемуся дому, разбитые окна, растрескавшийся пол, протекающая крыша, спасаясь от чудовища Франкенштейна. Мужчина пытается защититься. Он пинается, легается, бьет кулаками, сбрасывает чудовище с крыши. Но, и это главное послание этого сна, чудовище нельзя остановить. Оно тут же появляется снова и продолжает преследование. Это чудовище пришло не в первый раз, оно уже было знакомо моему пациенту. Впервые оно проникло в его сны, когда он был 10-летним мальчиком, вскоре после похорон его отца. Чудовище терроризировало его несколько месяцев и со временем исчезло. Оно вернулось через 50 лет после известия о смертельной болезни жены. Когда я спросил, что он думает об этом сне, первое, что он ответил: «Я тоже намотал 100 000 миль». Тогда я понял, что смерть других, сперва отца, а теперь неминуемая смерть жены, поставила моего пациента перед лицом его собственной смерти. Чудовище Франкенштейна было ее олицетворением, а разрушающийся дом символизировал старение и разрушение тела. После этого разговора я поверил, что сделал замечательное открытие, имеющее важные последствия для психотерапии горя. Вскоре я начал проверять эту концепцию на всех пациентах, потерявших близкого человека. И именно для проверки этой гипотезы мы с коллегой Мортоном Либерманом за несколько лет до моей встречи с Айрин начали проект по исследованию переживания тяжелой утраты. Из 80 вдов и вдовцов, с которыми мы работали, значительная часть, до трети, рассказывали, что у них обострилось осознание собственной смертности. И это осознание, в свою очередь, было тесно связано с личностным ростом. Хотя возвращение к прежнему уровню функционирования, вообще говоря, рассматривается как конечный пункт горевания, наши данные наводили на мысль, что некоторые вдовы и вдовцы идут дальше. В результате экзистенциальной конфронтации они становятся взрослее, сознательнее, мудрее. Задолго до возникновения психологии как самостоятельной науки место великих психологов занимали великие писатели. Литература богата примерами того, как осознание смерти запускает процесс преобразования личности. Хорошим примером служит экзистенциальная шоковая терапия Эбенезера Скруджа в «Рождественской песне» Диккенса. Скрудж так разительно изменился не от святочного настроения, а от того, что был поставлен лицом к лицу с собственной смертью. Диккенс посредством духа будущих святок использует мощную экзистенциальную шоковую терапию, переносит Скруджа в будущее, где тот наблюдает за последними часами своей жизни. Подслушивает, как легко другие относятся к его смерти, и видит, как посторонние люди ссорятся из-за его имущества. Скрудж преображается сразу после сцены на церковном кладбище, где он на коленях стоит перед собственной могилой и прикасается к надписи на надгробной плите. Или вспомним Пьера у Толстого. Он, как потерянный, бесцельно блуждает по первым 900 страницам «Войны и мира» до тех пор, пока его не берут в плен наполеоновские солдаты, пока на его глазах не расстреливают 5 человек, стоящих рядом с ним, и пока сам он в последнюю минуту не получает помилования. Эта близость к смерти преобразует Пьера, и последние 300 страниц романа он проходит целеустремленным, энергичным человеком, в полной мере чувствующим драгоценность жизни. Еще замечательнее у Толстого история Ивана Ильича, бюрократа и человека-ненавистника, умирающего от рака брюшной полости. Агония Ивана Ильича облегчается после ошеломляющей догадки: «Я так плохо умираю от того, что так плохо жил». Примечание редактора. Дословно у Толстого: «Как мучения все идут хуже и хуже, так и вся жизнь шла все хуже и хуже». В немногие оставшиеся дни своей жизни Иван Ильич разительно изменяется внутренне, достигая такого уровня великодушия, сочувствия и цельности, какого никогда не знал раньше. Таким образом, столкновение с неминуемой смертью может подтолкнуть человека к мудрости и к новой глубине бытия. Я провел много групп с умирающими пациентами, которые с радостью допускали на наши встречи студентов-наблюдателей, потому что верили, что могут научить других жизненной мудрости. Я часто слышал, как пациенты говорят: «Как жаль, что я по-настоящему научился жить только сейчас, когда мое тело изрешечено раком». В этой книге, в главе «Странствия с Полой», я рассказываю о людях, встретившихся лицом к лицу с раком в терминальной стадии, которые становятся мудрее по мере того, как они сражаются со смертью. А что же обычные, физически здоровые наши пациенты? Мужчины и женщины, не больные смертельной болезнью, не стоявшие под расстрелом. Как нам донести до них истину их экзистенциальной ситуации? Я стараюсь пользоваться определенными важными событиями, или, как их часто называют, пограничными ситуациями, которые дают возможность заглянуть на более глубокий экзистенциальный уровень. Примечание редактора. Пограничные ситуации. Термин введен немецким философом и психиатром, одним из создателей экзистенциализма, Карлом Ясперсом в работе «Разум и экзистенция» в 1935 году. Очевидно, ожидание собственной смерти – самая мощная пограничная ситуация, но есть много других. Серьезная болезнь или травма, развод, неудача в карьере, такие жизненные вехи, как выход на пенсию, уход выросших детей из дома, кризис середины жизни, круглые даты и, конечно, неодолимый опыт – смерть значимого человека. Соответственно, в психотерапии Айрин моей изначальной стратегией было использование экзистенциальной конфронтации там, где только можно. Снова и снова я пытался перевести ее внимание со смерти Джека на ее собственную жизнь и смерть. Когда Айрин говорила, например, что живет только ради дочери, что была бы рада умереть, что всю оставшуюся жизнь проведет, глядя в окно на семейное кладбище, в ответ я отвечал что-то вроде: «Но не значит ли это, что вы сознательно транжирите свою жизнь? А ведь другой у вас не будет?» После смерти Джека Айрин часто видела во сне, как вся ее семья погибает при каком-нибудь стихийном бедствии, например, пожаре. Айрин считала, что эти сны отражают смерть Джека и разрушение их семьи. Я ей отвечал: «Нет-нет, вы кое-что проглядели. Этот сон не только о Джеке и вашей семье. Он также и о вашей собственной смерти». В первые годы Айрин немедленно отвергала такие замечания. «Вы не понимаете, у меня было слишком много потерь, травм, слишком много смертей на меня навалилось». Айрин искала только отдохновение от боли, и смерть казалась ей решением проблем, а не угрозой. Это не так редко случается. Многие отчаявшиеся люди рассматривают смерть как волшебное место умиротворения. Но смерть не состояние покоя и не место, где жизнь продолжается без боли. Смерть — это полное исчезновение сознания. Может быть, я выбрал неудачный момент. Как это со мной часто бывает, поторопился, забежал вперед пациентке. А может быть, Айрин просто не из тех, кому помогает осознание своей экзистенциальной ситуации. Во всяком случае, я понял, что этот прием ей не помогает. Сменил курс и стал искать другие методы работы. Потом, много месяцев спустя, когда я этого меньше всего ожидал, произошел эпизод с натюрмортом, а за ним обрушилась лавина образов и снов, пронизанных страхом смерти. Вот теперь момент был подходящий, и Айрин хорошо реагировала на мои интерпретации. Она увидела еще один сон, настолько захватывающий, что никак не могла выбросить его из головы. Я нахожусь на затянутой сеткой веранде шаткого летнего домика. Вижу большого страшного зверя с огромной пастью. Он ждет в нескольких футах у входной двери. Я в ужасе, боюсь, что-нибудь случится с моей дочерью. Решаю попытаться умилостивить зверя жертвой и выбрасываю в дверь игрушку, сшитую из красной шотландки. Зверь хватает наживку, но остается на месте. Его глаза горят, они устремлены на меня. Его жертва — я. Айрин немедленно опознала сшитое из красной шотландки жертвенное животное. Это Джек. Такой расцветки была его пижама в ночь, когда он умер. Сон был так силен, что не шел у Айрин из головы несколько недель, и постепенно она начала понимать, что хотя сначала и заменила страх собственной смерти страхом смерти дочери, но на самом деле жертвой смерти была она сама. «Это за мной эта тварь так свирепо следит, и значит, что у сна есть только одно толкование». Она запнулась в нерешительности. «Этот сон означает, что я бессознательно считала смерть Джека жертвой. Он умер, чтобы я могла продолжать жить». Айрин была шокирована этой мыслью, а еще больше — пониманием того, что смерть недалеко, и ждет она не других людей, не дочь Айрин, а ее саму. С этой новой точки зрения мы шаг за шагом пересмотрели и переоценили наиболее стойкие и болезненные чувства Айрин. Мы начали с вины, которая мучила ее, как и большинство овдовевших людей. Однажды я лечил вдову, которая в течение многих недель не отходила от мужа, лежавшего в больнице без сознания. И так случилось, что в те несколько минут, когда она отлучилась в больничный киоск за газетой, ее муж умер. Вина за то, что она покинула мужа, терзала женщину долгие месяцы. Айрин тоже проявляла неистощимую заботу о Джеке. Она ухаживала за ним с невероятной преданностью и отвергала все мои советы — дать себе отдых, поместив Джека в больницу или наняв сиделку. Вместо этого Айрин поставила дома взятую в больнице на прокат кровать рядом со своей и спала рядом с мужем до дня его смерти. И все равно она не могла избавиться от мысли, что должна была сделать большее. Я не имела права от него отходить, должна была быть добрее, нежнее, ближе. Может быть, вина — это способ отрицания смерти, — настаивал я. Может быть, за «я должна была делать больше» стоит «если бы я сделала не так, как всегда, а по-другому, я бы предотвратила его смерть». Возможно, отрицание смерти лежало в основе и многих других иррациональных убеждений Айрин. Она — единственная причина смерти всех тех, кто ее любил. Она приносит несчастье. Вокруг нее черная, токсичная, смертельная аура. Она проклята. Ее любовь смертоносна. Она наказана кем-то или чем-то за какой-то непростительный проступок. Возможно, все эти убеждения служили ей для того, чтобы скрыть правду жестоких фактов жизни. Если бы Айрин в самом деле приносила несчастье или была ответственна за чужие смерти, это означало бы, что смерть не что-то неизбежное, а что ее можно миновать, что существование не капризно и неизменчиво, что каждый человек не выброшен одиноким в этот мир, что существуют всеобщие непостижимые космические принципы, и что Вселенная наблюдает за нами и судит нас. Со временем Айрин смогла более открыто говорить об экзистенциальном страхе и переформулировать причины своего отказа строить новые отношения с людьми, особенно с мужчинами. Раньше она заявляла, что избегает контакта, в том числе и контакта со мной, чтобы избежать боли новых потерь. Но теперь она стала понимать, что боялась не потери других людей, а любого напоминания о скоротечности жизни. Я познакомил Айрин с воззрениями Отто Ранка на людей со страхом жизни. Ранк писал, что некоторые люди отказываются брать жизнь взаймы, чтобы не оказаться в долгу у смерти. Ранг, последователь Фрейда с экзистенциальными взглядами, в точности описывал дилемму Айрин. «Посмотрите, как вы отказываетесь от жизни», — выговаривал я ей. «Бесконечно глядите в окно, избегаете сильных переживаний, избегаете контактов, окружаете себя вещами, напоминающими о Джеке, никогда не отправляйтесь в океанский круиз. Стратегия, которой вы следуете, превратит путешествие в безрадостное времяпровождение. Зачем вкладывать во что-то душу? Зачем заводить друзей? Зачем кем-то интересоваться, если круиз все равно кончится?» Готовность Айрин принять ограниченность своего существования предвещала много перемен. Когда-то она говорила о тайном обществе людей, потерявших своих любимых, а теперь стала говорить о другом, частично пересекающемся с первым — обществе просвещенных, которые, как выразилась Айрин, знают о своем пункте назначения. Из всех перемен, происшедших в Айрин, меня больше всего радовала ее готовность общаться со мной. Я был важен для Айрин, в этом я не сомневался. Бывало, месяцами она говорила, что живет только ради наших встреч. И все же, как бы мы ни были близки, я всегда думал, что мы встречаемся лишь косвенно, что нам никогда не удалось достичь подлинной встречи «я-ты». Айрин пыталась, как она сама определила в начале нашей терапии, сохранить меня вне времени, знать обо мне как можно меньше, притвориться, что у меня нет истории жизни с началом и концом. Теперь все изменилось. В начале терапии она, гостя у родителей, наткнулась на старую книжку с картинками «Волшебник страны Оз» Фрэнка Баума, которую читала в детстве. Вернувшись, она сказала мне, что внешне я поразительно похож на волшебника страны Оз. Теперь, после 3 лет терапии, Айрин снова просмотрела иллюстрации и нашла, что сходство не такое уж большое. Я почувствовал, что происходит что-то важное, когда она стала размышлять вслух. «Может быть, вы не волшебник? Может быть...» — продолжала она, словно разговаривая сама с собой. «Мне просто нужно принять вашу идею, что мы лишь попутчики в этой жизни, и оба слушаем, как звонит колокол». И у меня не осталось никаких сомнений, что наша терапия вступает в новую фазу, когда однажды днем на 4-м году наших встреч Айрин вошла ко мне в кабинет, посмотрела прямо на меня, села, опять посмотрела на меня и произнесла: «Очень странно, Ирф, но мне кажется, вы как-то уменьшились». Урок 7. Отпуская. Наша последняя встреча была ничем не примечательна, за исключением 2 деталей. Во-первых, Айрин позвонила, чтобы уточнить, когда мы встречаемся. Из-за расписания операций Айрин время наших встреч часто менялось, но никогда, ни разу за 5 лет она его не забывала. Во-вторых, прямо перед встречей у меня страшно заболела голова. Поскольку у меня очень редко бывают головные боли, я заподозрил, что это каким-то образом связано с опухолью мозга у Джека. Та впервые дала о себе знать именно жестокими головными болями. «Мне всю неделю не давала покоя одна мысль», — начала сессию Айрин. «Вы собираетесь что-нибудь писать о нашей совместной работе?» В то время я ушел с головой в планирование нового романа и совсем не думал писать об Айрин. Я сказал ей об этом и добавил: «В любом случае, я никогда не пишу о терапии по таким свежим следам. Работая над «Палачом любви», я, прежде чем написать о случае, как правило, ждал годы, а иногда 10 и больше лет по окончании терапии каждого пациента. И поверьте мне, если даже я когда-нибудь соберусь о вас написать, я попрошу у вас разрешения еще до начала». «Нет-нет, Ирф», — перебила она меня. «Я не боюсь, что вы напишете. Я боюсь, что вы не напишете. Я хочу, чтобы о моей истории рассказали. Есть очень много того, о чем психотерапевты, работающие с людьми, потерявшими близких, не знают. Я хочу, чтобы вы рассказали другим терапевтам не только о том, чему я научилась, но и о том, чему научились вы». Проходили недели после окончания терапии, а я не только скучал по Айрин, но снова и снова ловил себя на желании написать о ней. Скоро мой интерес к другим писательским проектам ослабел, и я начал делать наброски нового текста, сначала беспорядочно, потом все более целеустремленно. Пару недель спустя у нас с Айрин была завершающая сессия. Айрин сначала тяжело переживала прекращение наших отношений. Например, ей снилось, что мы продолжаем встречаться. Она вела со мной воображаемые беседы. Мое лицо мерещилось ей в толпе. Ей чудилось, что мой голос ее окликает. Но ко времени нашей встречи горе, вызванное окончанием терапии, уже прошло, и Айрин наслаждалась жизнью, принимая себя и других. Особенно ее поражали перемены в зрительном восприятии. Все то вокруг, что несколько лет подряд казалось ей набором плоских декораций, опять стало объемным. Более того, отношения Айрин с мужчиной, Кевином, которого она встретила за несколько месяцев до окончания терапии, не только продолжались, но и процветали. Когда я упомянул, что передумал и теперь хочу написать о ее истории, Айрин обрадовалась и согласилась читать черновики в процессе моей работы. Через несколько недель я послал Айрин черновик первых 30 страниц и предложил встретиться в одном из кафе в Сан-Франциско, чтобы обсудить их. Входя в кафе и оглядываясь в поисках Айрин, я напрягся, совершенно непонятно почему. Я заметил Айрин раньше, чем она меня, но не торопился подходить к ней, оттягивал время. Я хотел насладиться ее видом издалека, ее светлым свитером и брюками, тем, как непринужденно она сидела, потягивая капучино и просматривая местную газету. Я подошел. Увидев меня, Айрин встала, мы обнялись и расцеловали друг друга в щеки, совсем как старые добрые друзья, какими мы, по сути, и были. Я тоже заказал капучино. Когда я отхлебнул первый глоток, Айрин улыбнулась и потянулась ко мне с салфеткой, чтобы промокнуть белую пену с моих усов. Мне была приятна такая забота, и я чуть подался вперед, чтобы получше ощутить давление салфетки у себя на лице. «Ну вот», — сказала Айрин, — «так-то лучше. Никаких белых усов. Я не хочу, чтобы вы преждевременно состарились». Она вытащила из портфеля мой черновик и сказала: «Мне понравилось. Я на что-то в этом роде и надеялась». «А я надеялся, что вы так скажете. Но, может быть, сначала поговорим о проекте в целом?» Я сказал, что потом перепишу все так, чтобы знакомые Айрин ее не узнали. «Хотите, я сделаю вас мужчиной, торговцем произведениями искусства?» Она покачала головой. «Я хочу остаться собой, реальной. Мне нечего скрывать, нечего стыдиться. Мы оба знаем, что я была не сумасшедшая, я страдала». И все-таки проект вызывал у меня опасения, и я решил сбросить с себя этот груз. «Айрин, я вам расскажу одну историю». И я рассказал ей про Мэри, мою хорошую знакомую, психиатра, человека честного и сострадающего, и ее пациента Говарда, которого Мэри лечила 10 лет. В детстве с Говардом крайне жестоко обращались, и Мэри совершила геркулесовые подвиги, чтобы его вылечить методом репарентинга. Примечание редактора. Репарентинг. Буквально с английского «переродительствование» или «повторное родительство». Это ориентированный на транзактный анализ метод лечения, разработанный Джеки Шиф. Особенно полезен тем пациентам, кому в одном из состояний «я» приходится сталкиваться с сильным пренебрежением, например, пациентам с шизофренией. В первые годы терапии Говард попадал в больницу больше 10 раз из-за попыток самоубийства, злоупотребления алкоголем и наркотиками, тяжелой анорексии. Мэри всегда была рядом, своей работой творила чудеса и каким-то образом вытянула его, в том числе помогла закончить школу, колледж и факультет журналистики. «Ее преданность была невероятна», — рассказывал я. «Иногда она встречалась с Говардом 7 раз в неделю, да еще за гроши, с огромной скидкой. По правде сказать, я часто предупреждал ее, что она чересчур выкладывается, что ей необходимо строже ограждать свою частную жизнь». Мэри принимала пациентов в кабинете у себя дома, и ее муж был против того, что Говард вторгается в их дом по воскресеньям и поглощает кучу времени и энергии Мэри. Случай Говарда был прекрасным материалом для обучения, и Мэри несколько лет подряд беседовала с ним в присутствии студентов в рамках курса «Основы психиатрии». Очень долго, может быть, 5 лет, Мэри трудилась над руководством по психотерапии, в котором ее работа с Говардом играла значительную роль. В основе каждой главы лежал один из аспектов, разумеется, сильно замаскированный, истории терапии Говарда. И все эти годы Говард был благодарен Мэри и передал ей все полномочия представлять его случай студентам и ординаторам и писать о нем. Наконец, книга Мэри была закончена и готова к публикации. И вдруг Говард, который теперь был журналистом, работал за границей, был женат и имел двоих детей, отозвал свое разрешение. В коротком письме он объяснил свой шаг только тем, что хочет навсегда забыть эту часть своей жизни. Мэри просила у него дальнейших разъяснений, но он отказался вдаваться в детали и, в конце концов, полностью разорвал с ней отношения. Мэри была в отчаянии, она столько лет посвятила этой книге, и в итоге у нее не было другого выбора, как только похоронить свой труд. Даже спустя много лет Мэри все еще была ожесточена и подавлена. «Ирв, достаточно», — сказала Айрин, похлопав меня по руке, чтобы остановить. «Я понимаю, вы не хотите, чтобы с вами случилось то же самое. Но я вас уверяю, я не просто разрешаю вам написать мою историю. Я прошу вас ее написать, и буду разочарована, если вы этого не сделаете». «Сильно сказано». «Я сказала то, что думаю. Я действительно считаю, что очень много терапевтов не имеют понятия, как обращаться с болью потери. Вы ведь многому научились в нашей совместной работе, очень многому, и я не хочу, чтобы это умерло вместе с вами». Заметив, что я вскинул брови, Айрин добавила: «Да-да, я поняла, до меня наконец дошло. Вы не вечны». «Ну хорошо», — сказал я, вытаскивая блокнот. «Я согласен, что очень многому научился, работая с вами, и изложил свою версию нашей работы на этих страницах. Но я хочу, чтобы и ваш голос был слышен. Может быть, вы попробуете сформулировать основные моменты, те, о которых я должен написать обязательно?» Айрин заколебалась. «Вы же знаете их не хуже меня. Мне нужен ваш голос. Как я уже говорил, я бы предпочел, чтобы мы писали вместе, но раз это невозможно, давайте попробуем хотя бы так. Метод свободных ассоциаций. Что в голову придет? Скажите мне, что с вашей точки зрения было настоящим центром, сутью нашей работы?» «Вовлеченность», — не раздумывая, ответила она. «Вы всегда были здесь, со мной, подавшись вперед, приближаясь, как минуту назад, когда я вытирала пену у вас с усов. Хотите сказать, что я подставляю лицо? Подставляюсь?» «Точно, но в хорошем смысле этого слова, а не в каком-то там придуманном метафизическом. Мне нужно было только одно, чтобы вы были со мной и добровольно подвергали себя смертоносному излучению, которое от меня исходило. В этом и состояла ваша задача». «Терапевты обычно этого не понимают», — продолжала она. «Никому, кроме вас, это не удалось бы. Мои друзья не могли быть со мной, они были слишком заняты. Кто сам горевал по Джеку, кто сторонился моей черной липкой грязи, кто зарывал поглубже страх своей собственной смерти или требовал, именно требовал, чтобы я уже через год оправилась и хорошо себя чувствовала». «Именно это у вас получалось действительно лучше всего», — продолжала Айрин. Она говорила быстро и гладко, останавливаясь только для того, чтобы отхлебнуть капучино. «Вы проявили незаурядную выдержку. Вы держались рядом со мной. И вы не просто пребывали рядом. Вы продолжали напирать все больше и больше, заставляя меня говорить обо всем, все равно, насколько это относится к смерти. А если я не говорила, вы сами догадывались, что я чувствую. И, надо отдать вам должное, довольно точно. И ваши действия были очень важны. Одних слов было бы недостаточно. Вот поэтому из всех ваших действий самым сильным было то, что вы тогда сказали. Каждый раз, как я на вас по-настоящему разозлюсь, мы будем назначать дополнительную сессию». Она замолчала, и я поднял голову от моих записей. «А еще были полезные вам интервенции? То, что вы пришли на похороны Джека, то, что вы звонили из дальних поездок, чтобы узнать, как я себя чувствую, то, что вы держали меня за руку, когда мне это было нужно. Это было особенно ценно тогда, когда Джек был при смерти. Иногда мне казалось, что если бы не эта рука, держащая меня как якорь, меня унесло бы прочь от берега жизни, в небытие. Забавно, но большую часть времени я видела в вас мудрого волшебника, такого, который заранее точно знает, что случится. Этот образ начал уходить лишь несколько месяцев назад, когда вы стали уменьшаться. Но все это время у меня было и противоположное, антиволшебное ощущение, что у вас нет ни сценария, ни правил, ни запланированных процедур, как будто вы импровизировали прямо на месте. «И как вы воспринимали эту импровизацию?» — спросил я, быстро записывая. «Иногда мне было очень страшно. Я хотела, чтобы вы были волшебником страны Оз. Я потерялась и хотела, чтобы вы мне указали дорогу домой, в Канзас. Иногда мне была подозрительна ваша неуверенность. Я гадала, действительно ли вы импровизируете или только притворяетесь. Может быть, это был такой волшебный приемчик? И еще, вы знали, как я всегда настаиваю на том, чтобы самой все уладить. Поэтому я думала, что ваша импровизация — это план, хорошо продуманный план, чтобы меня разоружить. И еще одно. Ирв, вы хотите, чтобы я просто вот так металась от одной темы к другой? Именно так. Продолжайте. Когда вы говорили мне про других вдов или про результаты своих исследований, я знала, что вы пытаетесь меня ободрить, и порой мне помогало осознание того, что я в процессе, что я буду проходить через определенные состояния психики точно так же, как это делали до меня другие женщины. Но обычно я чувствовала, что такие комментарии меня принижают, как будто вы делали меня заурядной. Но я никогда не чувствовала себя заурядной, когда мы импровизировали. Тогда я становилась особенной, уникальной. Мы искали путь вместе. А что еще вам помогало? Опять же, простые вещи. Может быть, вы этого даже не помните, но на одной из первых встреч, когда я уходила, вы положили мне руку на плечо и сказали: «Я вас не оставлю». Я не забывала этих слов. Они стали для меня мощнейшей опорой. Я помню, Айрин. И мне очень помогало, когда вы иногда прекращали приводить меня в порядок или анализировать, или интерпретировать, и говорили что-нибудь искреннее и простое. Например, «Айрин, вы проходите через кошмар, худшего я не могу себе и представить». А лучше всего было, когда вы добавляли, правда, недостаточно часто, что уважаете меня, восхищаетесь тем, как я стойко и мужественно держусь. Я и сейчас хотел сказать что-нибудь про мужество Айрин, поднял глаза и увидел, что она смотрит на часы, говоря: «О боже, мне надо бежать». Значит, на этот раз она сама заканчивает встречу. Как низко пали сильные мира сего. На миг у меня появилось желание созерничать. Закатить поддельную истерику и обвинить Айрин в том, что она меня выгоняет. Но я решил не быть ребенком. «Я знаю, о чем вы думаете, Ирв». «О чем же?» «Вас наверняка забавляет то, что мы поменялись ролями, что на этот раз я, а не вы, заканчиваю сессию». «В точку, Айрин, как обычно». «Вы тут еще побудете несколько минут? Я встречаюсь с Кевином недалеко отсюда. Могу привести его сюда и познакомить вас. Мне будет приятно». Ожидая возвращения Айрин в компании Кевина, я пытался сопоставить ее мнение о терапии со своим собственным. По словам Айрин, я больше всего помог ей своей вовлеченностью и тем, что не шарахался ни от каких ее слов и поступков. А еще тем, что держал ее за руку, импровизировал, подтверждал то, что она проходит через кошмар, что обещал не оставлять ее. Меня возмутило такое упрощение. Конечно же, мое понимание терапии гораздо сложнее и утонченнее. Но чем больше я об этом думал, тем лучше понимал, что Айрин совершенно права. Несомненно, она была права насчет вовлеченности, ключевого понятия моей работы. Я с самого начала решил, что вовлеченность — самое эффективное, что я могу предложить Айрин. И это значило не просто хорошо слушать или способствовать катарсису или сопереживать ей, а скорее, что я приближался к ней так близко, как мог, что я сосредотачивался на пространстве между нами. Эту фразу я использовал практически на каждой встрече. «На здесь и сейчас», то есть на отношениях между нею и мною здесь, в этом кабинете, и сейчас, в данный момент. Но одно дело фокусироваться на «здесь и сейчас» с пациентами, которые обратились к психотерапевту из-за проблем в отношениях, и совсем другое дело для меня — попросить Айрин исследовать это «здесь и сейчас». Подумайте, ведь это не только абсурдно, но и просто грубо требовать от женщины в экстремальной ситуации, женщины, чей муж умирает от опухоли мозга, женщины, которая одновременно оплакивает мать, брата, отца и крестного сына, обратить свое внимание на тонкости отношений с профессиональным консультантом, которого она едва знает. Однако это было именно то, что я делал. Я начал это делать на первых же встречах и никогда не сдавался. На каждой сессии я непременно спрашивал о каком-нибудь аспекте наших отношений. Насколько одиноко вы себя чувствуете, находясь в этой комнате вместе со мной? Насколько далеко или близко, по вашим ощущениям, вы от меня сегодня? Если, как это часто бывало, она отвечала «Я чувствую, что вы за 3-9 земель», я обращался непосредственно к этому ее ощущению. В какой именно момент сессии вы впервые это заметили? Или после каких моих слов или действий эта дистанция увеличилась? А чаще всего, что мы можем сделать, чтобы ее уменьшить? Я старался уважать ответы Айрин. Если она говорила «нас больше всего сблизит, если вы назовете мне хороший роман, который я могла бы почитать», я обязательно советовал какую-нибудь книгу. Если она говорила, что ее отчаяние слишком сильное, чтобы выразить его словами, и лучшее, что я могу сделать, просто подержать ее за руку, я придвигал свой стул поближе и держал ее за руку, иногда минуту или две, а иногда и 10 или 15 минут. Бывало, я испытывал неловкость за это держание за руки, но вовсе не из-за всех этих серьезных юридических последствий для терапевта, когда-либо прикоснувшегося к пациенту. Сдать свои профессиональные и творческие позиции ради таких соображений в высшей степени аморально. Наоборот, мне было не по себе от того, что держание за руку было неизменно эффективным, и я действительно чувствовал себя волшебником, обладающим сверхъестественными силами, которых сам не понимал. В конце концов, спустя несколько месяцев после похорон мужа, Айрин перестала нуждаться в том, чтобы ее держали за руку, и больше не просила об этом. Во время всей нашей терапии я считал вовлеченность важнейшим моментом и был упорен в этом своем убеждении. Я не позволял себя отталкивать. Если Айрин говорила «я оцепенела, я не хочу говорить, не знаю, зачем я сегодня здесь», я отвечал чем-нибудь вроде «но вы здесь, значит, какая-то часть вас хочет быть здесь. Вот с этой частью я и хочу поговорить сегодня». Всегда, когда это было возможно, я переводил события в их эквиваленты здесь и сейчас. Например, делал предметом обсуждения начало и окончание сессии. Часто Айрин входила в мой кабинет и быстро, не глядя на меня, проходила к своему стулу. Я редко оставлял это без внимания. Я мог, например, сказать «О, сегодня одна из таких сессий» и перевести фокус на ее сопротивление смотреть на меня. Иногда она отвечала «Если я на вас смотрю, вы становитесь реальным, а это значит, что вы скоро умрете». Или «Если я на вас посмотрю, я стану беспомощной, а у вас будет слишком много власти надо мной». Или «Если я на вас посмотрю, вдруг мне захочется вас поцеловать». Или «Если я на вас посмотрю, то увижу ваши глаза, а в них требование, чтобы я немедленно поправилась». Окончание сессии каждый раз становилось проблемой. Айрин с ненавистью относилась к факту, что контроль полностью у меня в руках, и отказывалась уходить из кабинета. Окончание каждой нашей встречи было похоже на смерть. Во время своих самых тяжелых периодов Айрин была не в состоянии удержать в уме образы и боялась, что как только я исчезну из поля ее зрения, я перестану существовать. Она также воспринимала окончание сессии как символ того, насколько мало она значит для меня, насколько мало я забочусь о ней, насколько быстро я могу отделаться от нее. Мои отпуска и рабочие поездки постоянно превращались в такую острую проблему, что несколько раз я решал позвонить Айрин, чтобы сохранить контакт между нами. Все шло на мельницу здесь и сейчас. Желание Айрин, чтобы я делал ей комплименты, чтобы я говорил ей, что думаю о ней больше, чем о других пациентах, чтобы я признался, что если бы мы не были терапевтом и пациенткой, я бы желал ее как женщину. Обычно в психотерапии фокусирование на «здесь и сейчас» дает много преимуществ. Оно привносит в сессию ощущение непосредственности. Оно дает более точные данные, чем в случаях, когда терапевт полагается на неполные, постоянно изменяющиеся воспоминания пациентов о прошлом. То, как человек устанавливает отношения здесь и сейчас, представляет собой некий социальный микрокосм его отношений с другими людьми, как в прошлом, так и в настоящем, и поэтому по мере развития его взаимоотношений с психотерапевтом, все проблемы пациента в отношениях с людьми немедленно раскрываются в полный рост. К тому же терапия становится более глубокой, более наэлектризованной. Ни на индивидуальной, ни на групповой сессии никогда не бывает скучно. Более того, здесь и сейчас предоставляет то рабочее пространство, то безопасное место действия, где пациент может экспериментировать с новым поведением, прежде чем применить его во внешнем мире. Но важнее всех этих преимуществ было то, что фокус на «здесь и сейчас» ускорил развитие глубокой близости между нами. Айрин, холодная, отталкивающая своей неприступностью, в высшей мере компетентная и самонадеянная, своей манерой поведения не давала другим людям приблизиться к ней. Именно это и случилось в шестимесячной терапевтической группе, куда я поместил Айрин в то время, когда умирал ее муж. Айрин быстро завоевала уважение участников группы, оказывала им существенную поддержку, но мало что получала взамен. Она излучала столько самодостаточности, что другие участники чувствовали, ей от них ничего не нужно. Только ее мужу удалось пробиться сквозь ее жуткую манеру поведения. Только он смог бросить Айрин вызов и потребовать глубокого личного контакта. И только с ним она могла рыдать и давать высказываться той потерявшейся юной девушке, которая жила внутри ее. А со смертью Джека Айрин потеряла этот пробный камень близости. Пусть это и было самонадеянно с моей стороны, но я хотел стать таким камнем для нее. Пытался ли я заменить ей мужа? Это бестолковый, шокирующий вопрос. Нет, я никогда и не помышлял об этом. Но я стремился восстановить для нее хотя бы на час или два в неделю тот островок близости, то место, где она могла бы сбросить свою маску всемогущего сверххирурга и стать открыто уязвимой и неполноценной. Постепенно, очень постепенно, Айрин научилась признавать чувство беспомощности и обращаться ко мне за поддержкой. Когда вскоре после мужа умер ее отец, ей было страшно подумать о том, чтобы лететь домой на похороны. Мысль о том, что ей придется увидеть пораженную Альцгеймером мать и еще не зарытую могилу отца рядом с надгробным камнем брата, была просто невыносима. Я согласился с этим и настоятельно посоветовал не ехать. Взамен я назначил Айрин встречу ровно на время похорон. Попросил ее принести фотографии отца, и мы посвятили этот час ее воспоминаниям о нем. Это был ценный, сильный опыт, и позже Айрин поблагодарила меня за него. Где же грань между близостью и совращением? Станет ли Айрин слишком зависимой от меня? Будет ли она в состоянии когда-нибудь отделиться? Останется ли этот сильнейший перенос на меня ее чувств к мужу неразрешимым? Эти мысли изводили меня, но я решил, что начну беспокоиться, когда до этого дойдет дело. Поддерживать фокус на «здесь и сейчас» в работе с Айрин никогда не было сложностью для меня. Она была необыкновенно трудолюбива и предана делу. Никогда, ни разу за все время ее терапии я не сталкивался с сопротивлением и никогда не ожидал комментариев вроде «это бессмысленно, это не имеет отношения к делу, дело не в этом, вы не имеете отношения к моей жизни, я вас вижу только 2 часа в неделю». «У меня только 2 недели назад умер муж. Почему вы ко мне пристаете с вопросом, как я отношусь к вам? Это безумие какое-то. Все эти вопросы о том, как я на вас смотрю, как я вхожу в ваш кабинет, это мелочи, недостойные внимания. У меня в жизни происходит слишком много всего важного». Напротив, Айрин сразу поняла, что я пытаюсь сделать, и все время нашей работы была явно благодарна мне за все мои попытки втянуть ее в терапию. Замечания Айрин о моей импровизационной терапии были мне ужасно интересны. В последнее время я ловил себя на том, что провозглашаю. Хороший психотерапевт создает новую терапию для каждого пациента. Эта экстремальная позиция гораздо радикальнее той, которую занимал много лет назад Юнг, предлагая создавать для каждого пациента новый, особый терапевтический язык. Но наше радикальное время требует радикальных позиций. Современные тенденции управляемого здравоохранения смертельно опасны для психотерапии. Вот чего они требуют. Первое. Терапия должна быть нереалистично краткой и сосредоточенной на внешних симптомах, а не на породивших их глубинных конфликтах. Второе. Терапия должна быть нереалистично дешевой, а от этого страдают как профессиональные психотерапевты, вложившие многие годы в обучение и наработку опыта, так и пациенты, вынужденные лечиться у плохо обученных терапевтов. Третье. Психотерапевты должны имитировать медицинскую модель, ломать голову над формулированием четких медициноподобных целей и ежедневно проводить их оценку. Примечание редактора. В медицинской модели психотерапии, в отличие от психологической, основной упор делается на знание нозологии, синдромологии, клинической картины расстройств. Основная мишень этой модели – симптом. Психотерапевт в такой модели занимает позицию эксперта, который лучше знает, лучше понимает наивного пациента, чья активность сводится к минимуму, к вере во врача и проводимое лечение. И четвертое. Терапевты должны использовать только продемонстрировавшие свою эффективность на практике и утвержденные вследствие этого высшими инстанциями методы терапии. То есть отдавать предпочтение кратким, якобы точным когнитивно-бихевиоральным методикам, которые показывают облегчение симптоматики. Но из всех этих тупоголовых и катастрофических нападок, оскорбляющих психотерапию, больше всего опасна тенденция к терапии по протоколам. Так, некоторые виды медицинских страховок и медицинские страховые компании требуют, чтобы психотерапевт следовал предписанному плану и часто даже диктуют расписание, то есть указывают, на какой из дозволенных сессий какие темы следует прорабатывать. Жадные до прибыли руководители здравоохранения и их заблуждающиеся консультанты предполагают, что успех терапии зависит только от информации. Получена ли она добровольным признанием или выпытана, неважно, что этот успех никак не может быть результатом отношений между пациентом и терапевтом. Это крайне прискорбная ошибка. Из 80 овдовевших мужчин и женщин, которых я исследовал до начала работы Сайрен, никто не походил на нее. Никто не страдал от такой совокупности свежих и усиливающих друг друга потерь. Мужа, отца, матери, друга, крестника. Никто не был травмирован так, как она, ранней потерей любимого брата или сестры. Ни у кого не было таких взаимозависимых отношений, как у Айрин с Джеком. Никто не наблюдал распада супруга, которого постепенно, часть за частью, безжалостно пожирала опухоль мозга. Никто не был врачом и не понимал так хорошо природы болезни мужа и того, что его ждет. Да, Айрин была уникальна и нуждалась в уникальной терапии, той, которую мы с ней построили вместе. И не то, чтобы мы сначала создали терапию, а потом начали ее применять. Нет, наоборот, процесс построения новой уникальной терапии и был этой терапией. Я посмотрел на часы. Где же Айрин? Я подошел к двери кафе и выглянул на улицу. Вон она, у следующего перекрестка. Идет с мужчиной, надо полагать, Кевином, держась за его руку. Айрин и мужчина, рука в руке. Возможно ли это? Я подумал о бесконечных часах, которые провел, пытаясь убедить Айрин, что она не обречена на одиночество, что рано или поздно в ее жизни появится другой мужчина. Боже, как она упиралась! А ведь у нее была масса благоприятных возможностей. Не успела она овдоветь, как к ней выстроилась длинная очередь привлекательных, подходящих поклонников. Она быстро забраковала каждого, по одной или нескольким причинам из бесконечного списка. «Я не сумею полюбить снова, потому что не смогу перенести еще одной потери». Исходя именно из этой позиции, всегда стоявшей первой в ее списке, Айрин сходу отвергала любого мужчину, который был хоть чуть-чуть старше ее или был не в идеальной физической форме. Я не хочу своей любовью обречь еще одного мужчину на смерть. Я отказываюсь предавать Джека. Любого мужчину она сравнивала с Джеком и всегда не в пользу первого. Джек был для Айрин идеальным спутником жизни, предназначенным ей самой судьбой. Он знал ее семью, его кандидатура была одобрена братом. Джек был последним связующим звеном с ее покойным братом, отцом и умирающей матерью. Более того, Айрин была убеждена, что никакой другой мужчина никогда ее так не поймет, что никогда не найдется мужчины, который, в отличие от фермера у Фроста, не принесет лопату в кухню. Кроме разве что членов общества, потерявших своих любимых, тех, кто остро осознает пункт своего назначения и драгоценность жизни. Она была невероятно разборчива и требовательна. Идеальное здоровье, спортивный, стройный, моложе ее, недавно овдовевший, в высшей степени чувствительный к искусству, литературе и экзистенциальным вопросам. Я становился все более нетерпимым к Айрин и к тем невозможным критериям, которые она выставляла. Я думал обо всех остальных вдовах, с которыми работал. Они отдали бы все, что угодно, за любой знак внимания со стороны любого из поклонников Айрин, огульно ею отвергнутых. Я изо всех сил старался держать эти чувства при себе, но от Айрин ничто не укрывалось, даже невысказанные мной мысли, и она злилась на то, что я желал для нее связи с мужчиной. «Вы пытаетесь заставить меня пойти на компромисс», — обвиняла меня она. Может быть, она чувствовала мою растущую тревогу по поводу того, что она меня никогда не отпустит. Я предполагал, что ее привязанность ко мне — решающий фактор в ее отказе устанавливать отношения с мужчиной. Господи, неужели я буду вечно нести это бремя? Может быть, это наказание за то, что я добился своего и стал для Айрин так важен? А потом в ее жизнь вошел Кевин. С самого начала она знала — он именно тот, кого она ищет. Я восхищался ее уверенностью, ее предвиденью. Я думал обо всех невозможных, нелепых стандартах, заданных ею. Ну так вот, он отвечал абсолютно всем, и даже больше. Молодость, идеальное здоровье, чувствительность. Он даже принадлежал к тайному обществу потерявших своих любимых. Его жена умерла годом раньше, и Кевин с Айрин хорошо друг друга понимали и сочувствовали горю друг друга. Симпатия между ними возникла мгновенно, и я безумно радовался за Айрин, а также своему собственному освобождению. До встречи с Кевином она полностью восстановила свой прежний высокий уровень функционирования во внешнем мире, но в ней все еще оставалась глубокая, почти невыразимая печаль и смирение. Теперь и они быстро растворились. Стала ли Айрин лучше от того, что она встретила Кевина? Или она смогла открыться ему благодаря тому, что ей стало лучше? Или и то, и другое? Наверное, этого я так никогда и не узнаю. А теперь она ведет Кевина на встречу со мной. Вот они входят в дверь кафе, идут ко мне. Почему я нервничаю? Вы только поглядите на этого человека. Он великолепен, высокий, сильный. Выглядит так, словно каждое утро до завтрака участвует в триатлоне. А этот нос — невероятно. Где люди берут такие носы? Так, хватит, Кевин, отпусти ее руку. Хватит уже. Ну, должна же у него быть хоть одна неприятная черта. Ох, мне же придется пожать ему руку. Почему у меня так потеют ладони? Вдруг он заметит? И кого волнует, что он заметит? «Ирв?» — услышал я голос Айрин. «Это Кевин. Кевин, это Ирв». Я улыбнулся, протянул руку и поприветствовал его, стиснув челюсти. «Будь ты проклят», — думал я, — «если не будешь хорошо заботиться о Айрин. И, черт возьми, не вздумай умереть».